Свиток ключи. Послание второе. Белый парус, то есть крылья. Меч и камень спрятан в маске. Ключ к разгадке у Олега, а в Софии есть все знаки. То не конь по полю скачет, то туман все что-то прячет. И на дне реки большой запечатан он мечом. Кто открыть посмеет лихо, будет править этим миром. Далеко в звезде большой загорится он крестом. То не стоны, девы плачут, это тоже что-то значит. Только тот, кто может слышать голос ветра, поля, солнца, все живое на планете, во вселенной, мрак и звезды, тот есть истинно достоин отворить сии врата и открыть с небес потоки до центрального ядра. Град его как магнитом манит, град тот миру мир сулит, не на простых холмах стоит, мать всего хранит. На устах ее велимудрый жрец, на спирали вечные поменяет крест, огласит народу про такую весть и откроет двери, и промолвит речь. Послание третье. И отворятся врата многомирия, на века да на век, от круга до круга, и прилетят вновь львы крылатые, и откроют купол через треугольники луча светлого, идущего с севера, снизойдет с неба женский образ белой крылатой лебедушки, на чело главы выбранной дано будет благословение на все его деяния. Через жену свою получит он силу от восьми кристаллов. Восемь жрецов войдут вновь в храм силы, оставленный предками. Восемь лучей света разойдутся по миру. Так было написано по роду народу. Да сбудется!